Друзья, тема, которую я хочу предложить для наших рассуждений, простая. Простая для рассуждения, для изучения и для того, чтобы сделать выводы. Друзья, я прочитаю полностью одно послание от первого до последнего стиха. Но я не хочу, чтобы вы сразу насторожились, что длинно буду читать. Это послание не длинное. Это послание ангелу Сардийской церкви. Всего 6 стихов. Вот эти 6 стихов я и прочитаю, записано в книге Откровения, 3 глава. С 1 по 6 стих читаю. Ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Братья и сестры, я не хочу, чтобы вы подумали, что я специально этот отрывок прочитал, потому что нахожусь в Америке, что вот здесь все дело мертвое и ничего живого нету. Я это не хочу сказать. Друзья, но я хочу вместе с вами этот отрывок Писания разобрать. Я думаю, что в этом отрывке мы прочитаем про себя. То есть в этом отрывке мы найдем себя, если мы честные. Даже не обязательно, честно или нет, но если мы внимательные слушатели, мы все равно что-то здесь про себя обнаружим. Братья и сестры, я даже последовательность такую хочу соблюсти. А с первого стиха начну и до последнего. 6 стихов – это не очень много, но думаю, что 40 минут все равно я займу. Хотя знаю, что 40 минут – это длинная проповедь считается. Но мы будем вместе рассуждать. Вы можете, если вам что-то непонятно, поднять руку и тоже высказать мысль. И таким образом у нас получится хорошо. Читаю первый стих. «Ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела». Ограничимся вот этим отрывком. Братья и сестры, как я представляю, в древности был город Сардис. В этом городе была церковь. Неизвестно, сколько членов было в этой церкви. Может быть, было там 20 человек. Может быть, там было 200 человек. Но я думаю, что не 20. Скорее всего, не 20. Может быть, было 50 или 200 или 500. Неизвестно. Известно только, друзья, что эта церковь была структурно устроенная, в том смысле, что там были служители, там был пресвитер. Пресвитер здесь по тексту ангел этой церкви. Поэтому это послание адресовано в первую очередь пресвитеру церкви, но не только. Потому что по тексту мы видим, что оно адресовано и членам церкви тоже. Друзья, и вот здесь на первом месте мы читаем, Господь говорит такое слово: «Знаю твои дела». У каждого из нас есть дела. Бывают дела, которые знают все люди. Бывают дела, которые знают какой-то узкий круг. Бывают в нашей жизни и дела, которые никто не знает. Не обязательно, чтобы эти дела были плохие. Дела бывают и хорошие, которые никто не знает. Бывают люди, которые хорошие дела делают и не хотят, чтобы о них кто-то знал. Я считаю, что это и по Евангелию. Христос говорит, что если ты творишь милостыню, то ты так это сделаешь, чтобы об этом никто не знал. Есть люди, которые доброе дело делают, скажем, милостыню творят и хотят, чтобы об этом все знали. Если, например, он на тарелку в церкви положит $100, он это сделает так, чтобы об этом увидели люди, которые стоят рядом. Братья и сестры, Христос учил добрые дела делать, чтобы никто не знал, в тайне. И он говорит: «Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». Обратите внимание, отец – это тот, который видящий тайное. То есть все наши тайные дела Бог видит. Он говорит: «Я знаю твои дела». Бывают дела у людей плохие. Люди думают, что об этих делах не знает никто. Плохие дела обычно мы скрываем сильнее, чем хорошие. Но Библия говорит, что Бог знает наши дела, и хорошие, и плохие, и самые тайные, и самые сокровенные. Я однажды видел в метро ночью священника, православного священника. Это было 12 часов ночи с субботы на воскресенье. В электричку вошла группа молодых людей. Они были все пьяные, и среди них был священник, тоже пьяный. Они все ругались, сквернословили, и священник тоже. Он был одет в свою священническую одежду с большим крестом. Вот. И вы знаете, друзья, я тогда подумал, вот сегодня суббота, завтра будет воскресенье. Этот священник будет завтра в церкви совершать служение. И люди будут думать: какой у нас хороший святой отец. Но Всевышний Бог так не будет думать, потому что Бог знает наши дела все. Он видит, что мы делаем ночью, Он видит, что мы делаем днем. Он видит все, что мы делаем в своей тайной комнате, это все видит Бог. Братья и сестры, у меня такие мысли. Вот за Еноха написано, что Енох ходил пред Богом. Что значит Енох ходил пред Богом? Я понимаю, это значит, Енох на каждую минуту сознавал, что на него смотрит Бог. Вы знаете, если бы я и вы каждую минуту сознавали, что на нас смотрит Бог, то наша жизнь была бы чище. Определенно, наша жизнь была бы чище. Но мы забываем, что меня видит Бог. Мы смотрим по сторонам и делаем что-то. Кто-то сказал, у каждого человека есть четыре лица. Это первое лицо, которое мы видим друг у друга при встрече. Ну вот, например, вы сейчас увидели мое первое лицо. Даже те, кто меня уже знает. Здесь есть люди, которые меня уже знают и уже не один год знают. Все равно вы увидели мое только первое лицо. Вы не знаете, я человек хороший или плохой. Вы можете предполагать, что я человек хороший, ну, потому что проповедую. Вот. Но на самом деле вы точно не знаете. Есть люди, которые очень умело притворяются, и все думают, что они хорошие, а на самом деле это не так. Это первое лицо. Есть русская пословица, говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. То есть даже пообщаться с человеком, бывает, к концу общения немножко мнение об этом человеке меняется. Друзья, второе лицо – это то лицо, которое мы видим у человека, когда с ним мы долго живем и вместе трудимся. Русские говорят, чтобы человека узнать, нужно с ним пуд соли съесть. Пуд соли – это 16 килограмм. Но кто в Америке давно живет, кажется, это около 32 паунда, даже чуть больше. Друзья, и это точно так. Это точно так. Мы встречаемся с людьми, у нас складывается о нем мнение, хорошее или плохое. Мы с человеком прожили 2-3 года или 8-12 лет, и у нас мнение меняется об этом человеке. Это второе лицо. Друзья, вы мое второе лицо никогда не увидите. Я еще сюда, может быть, приеду не один раз в Америку. И, возможно, с вами не один раз повстречаюсь. Но мое второе лицо вы никогда не увидите. Мое второе лицо увидела моя жена. Мы с ней прожили 23 года. Она меня уже знает лучше любого человека на нашей планете. Лучше любого. Она увидела мое второе лицо. Друзья, третье лицо – это то лицо, которое не видят у нас самые близкие люди. Это Третье лицо моя жена еще не увидела. И она его никогда не увидит. Это то лицо, которое вижу я сам. Я замечаю, она мне говорит, я знаю тебя так, что даже о чем ты думаешь, знаю. Вот я знаю, о чем ты сейчас даже думаешь. А я знаю, что она не про не знает. Вот она говорит, вот так, вот так, вот так. А вижу, ошибается. Друзья, в Библии написано, кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Никто меня не узнает так, как узнаю себя я. И как знаю себя я, никто из людей меня так не знает. Но есть четвертое лицо. Это то лицо, которое я у себя даже не вижу. Это то лицо, которое видит Бог. Я могу в анализе самого себя ошибаться. Я могу обманывать сам себя. В Библии описывается о людях, которые обманывают сами себя. И они верят сами себе. Братья и сестры, но четвертое лицо – это то лицо, которое видит Бог. Я вам приведу библейский пример. Это тоже служитель церкви, только в городе Лаодикея. Этот служитель говорил так. «Я богат, разбогател». И ни в чем не имею нужды. Как вы думаете, он искренне это о себе говорит или нет? Что он богат, и он ни в чем не имеет нужды? Или он обманывает всех и себя? Братья и сестры, я думаю, что он искренне так о себе говорит. Но он обманывается. Это точно, что он обманывается. Потому что Бог говорит, но не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Слово «не знаешь» говорит о том, что этот человек себя оценивает неправильно, хотя искренно, но неправильно. Бог говорит, ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Братья и сестры, Бог сегодня каждому из нас говорит, я знаю твои дела. В Сардийской церкви были три категории людей. Мы эти три категории сейчас вместе с вами рассмотрим. Я думаю, что эти три категории сегодня есть в каждой церкви. Ну, может быть, не абсолютно в каждой, но почти в каждой церкви есть представители этих трех категорий людей. Мы сейчас каждую категорию последовательно рассмотрим, а вы себя, братья и сестры, к одной из этих категорий отнесите. Четвертой категории нету. Три категории, и к одной из этих категорий отношусь я, и вы тоже. Итак, первая категория людей. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это люди мертвые. Хотя они как будто живые. Вот хоронили человека, и потом мне рассказывают. Мы на него смотрим, а он как будто живой. Вот так лежит такой свеженький, чуть-чуть улыбается. Кажется, даже сейчас встанет. Вот так иногда говорят. Братья и сестры, но я не об этом. Я веду речь сейчас о духовной смерти. Этот человек как будто живой. То есть он ходит в собрание, он молится, возможно, поет в хоре, возможно, проповедует. Даже больше скажу, друзья, о ком здесь написано, он точно проповедник. И неплохой проповедник. Потому что ангел этой церкви, он тоже мертвый. Это значит, он проповедует. И все думают, что он живой. Но на самом деле он как будто живой. Как будто живой. Как это может быть, скажете вы? Бог Адаму сказал, в день, в который вкусишь, смерти умрешь. Наступил этот день. Когда Адам держит плод с дерева познания добра и ест. Как вы думаете, друзья, он чуть-чуть волнуется или нет? Когда ел плод с дерева познания добра и зла. Я думаю, да. Я думаю, он переживает, потому что Бог сказал, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. Он приговор Божий знает. Но у него есть надежда. Какая? Ева уже съела плод, и она жива. И эта же Ева дает ему плод и говорит, вот. Адам берет и ест. Съел. Братья и сестры, умер или нет? Вот я вам вопрос задаю. Когда Адам съел плод, умер или нет? Бог сказал, в день, в который вкусишь, смерти умрешь. Он съел. Посмотрели Адам и Ева друг на друга и, слава Богу, живы, не умерли. Вы знаете, друзья, Бог никогда не обманывал. Бог сказал правду, умрешь. Некоторые считают, написано у Бога один день, как тысяча лет. И поэтому Адам вкусил и через 800 лет умер. Значит, в день, в который вкусил, умер. Друзья, я понимаю не так. Как только Адам съел, он тут же умер. Умер духовно. Умер по отношению к Богу. В чем это выразилось? Когда Бог пришел в Эдемский сад, Адам впервые в жизни испытал незнакомое для себя чувство. Это желание спрятаться. Он никогда не прятался, когда приходил Бог. И желания спрятаться у него никогда не было. Друзья, желание скрыться от Бога – это признак духовной смерти. И они скрылись. Слово Божье осталось верным. В день, в который вкусишь, смертью умрешь. Пройдет много лет. Посмотрит Адам на свое отражение в воде и увидит побелевшие волосы. Я думаю, что он не будет понимать, что это такое. Потом появятся морщины. Потом заболит спина. И Ева будет страдать, когда будет беременная, и будет мучиться, когда будет рождать детей. Друзья, закон греха и смерти, духовной и физической смерти, начал действовать в человеке. Пройдут годы, они найдут убитого Авеля, а потом умрет Ева, умрет и Адам. Братья и сестры, ну а до этого они были как будто живы, но на самом деле были мертвые. Я приведу один библейский пример. Сколько лет царствовал Саул? Интересную мысль встретил я. Сколько лет царствовал Саул? Считается, что Саул царствовал 40 лет. Но если рассмотреть немножко глубже, друзья, то я смог бы возразить. Но оно нехорошо, кажется, возразить Библии, это вообще недопустимо, друзья. Но вы сейчас поймете. Нет, я не хочу Библии возразить. Друзья, я мог бы сказать такую мысль, что Саул царствовал несколько лет, может, 2 или 3, а может, 1 год. Что это значит? Я объясню. Однажды Самуил, пророк, Саулу сказал, «Ныне Бог отнял царство у тебя и отдал ближнему твоему, который лучше тебя, по другому тексту, сильнее тебя». Обратите внимание, не отнимет Бог царство у тебя, а ныне Бог отнял царство у тебя, отверг, так, библейским языком, и отдал ближнему. Не отдаст ближнему, а отдал ближнему. То есть это свершившийся факт. Бог забрал царство у Саула, и отдал кому? Давиду. Друзья, это было в начале правления Саула. Это было в начале правления Саула. Он однажды не послушался Бога и 2 не послушался. И Бог забрал у него царство. Вы знаете, Саул будет одеваться в царские одежды еще 40 лет. Он будет сидеть на престоле еще почти 40 лет. Он будет принимать поклонение от народа. Он будет воевать. И успешно воевать. Чаще успешно воевать. Друзья, никто из людей не будет думать, что он уже не царь. Но Бог на него смотрел, как не на царя. Саул уже не был царем, Бог царство уже отнял. Бог лишил его Духа Святого. Духом Святым был исполнен Давид, который был пока в лесу и не одевался в царские одежды, и был помазан в цари над Израилем Давид, хотя находился пока еще в лесах. Друзья, это я привожу иллюстрацию, что люди о человеке могут думать совсем не так, как о нем может думать Бог. Человек может быть давно уже мертвый, но стоит за кафедрой и хорошо проповедует, но он давно мертвый, и на небо он не попадет. Он лишился места, имя его изглажено из книги жизни. Но видимость он пока создает, как будто живой и как будто неплохой христианин. Был у меня в детстве такой случай. В нашем дворе росло дерево, абрикос. Большое дерево. И вот однажды весной отец срезал большую ветку. Утром мы выходим во двор, ветка лежит возле дерева, и срезанная ветка зацвела. Что интересно, друзья, дерево не зацвело, а ветка зацвела. Мама почему-то плакала. Я не знал, почему плачет мама, как будто ей было жалко срезанную ветку. Уже потом, когда я стал взрослый, я вспоминал эту историю и думал, у мамы были какие-то серьезные переживания. Братья и сестры, скажите, эта срезанная ветка плоды принесла или нет, как вы думаете? Нет. Прошло 2 дня, и цветы осыпались. Ветка засохла и была уничтожена огнем. А если бы мы эту ветку взяли, вставили в землю и поливали каждый день, она бы принесла плоды или нет? Мы бы ее обложили навозом. Братья и сестры, она никогда не принесет плоды. Она срезана ветка. Она мертвая ветка. Сегодня она цветет, но эта ветка мертвая. Друзья, иногда посмотришь на христиан. Они цветут и как будто живые. Но плодов уже никогда не будет. Это срезанный христианин. Мертвый христианин. Так бывает. Вторая категория людей. Написано: «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». Это люди, близкие к смерти. Что значит «близкие к смерти»? То есть, это люди пока еще живые, но они близкие к смерти, они скоро умрут. Я приведу один пример. В одной из поездок по Америке встретил я своего товарища в прошлом. Это бывший пресвитер большой церкви. Он уехал в Америку, его там лишили пресвитерского служения. Здесь, в Америке, он был в неплохой церкви и был неплохим проповедником. Это был сильный, здоровый и цветущий человек. Он очень сильно обрадовался, когда я приехал. Он говорит: «Коля, ты знаешь, как это здорово, что мы встретились. Я так за тобой скучал. Я даже молился, чтобы тебя Бог послал». Мы с ним несколько дней провели вместе. Ему в Америке не нравилось. Он очень сильно хотел домой. Он у меня спрашивал: «Если я вернусь, как ты думаешь, как ко мне отнесется церковь? Примут меня или не примут? А слово дадут или не дадут?» Но он не думал, что его восстановят пресвитером. А проповедь дадут или не дадут? Ну, вот такие почти наивные рассуждения. Я ему говорил: «Приезжай, все будет хорошо. Если хочешь, я вам, друзья, даже признаюсь, я ему говорю, если хочешь, я даже церковь подготовлю, чтобы тебя встретили как положено». Мы расстались с надеждой встретиться в России. Он мне на память даже подарил хороший американский блокнот такой. Вот там много-много страниц и хорошую ручку для записей. На память, как сказал. Когда я приехал домой, через 1,5 недели он мне позвонил. Говорит: «Коля, я тяжело болен. У меня обнаружили рак желудка». Вы знаете, друзья, я не очень всерьез это воспринял. Да, я насторожился, попереживал, я за него молился, но я надеялся, что все будет хорошо. Он пригласил служителей, ему совершали молитву с помазанием, потом еще одна группа его мазали и прочее, прочее, друзья. Через 1,5 месяца позвонила мне его жена и сказала: «Женя умер». Вы знаете, друзья, когда я услышал известие о его смерти, то как-то все это трудно верилось. Совсем недавно мы были вместе, был здоровый, сильный и хороший человек, друзья, он хороший человек, так вот как человек и как работник, но где-то ошибся, может, чуть неправильно поступил, но в общем, друзья, я очень сильно жалел о том, что его уже нету, и думал, когда я сидел у него в квартире, разве можно было подумать, что этот живой человек уже близкий к смерти? Так бывает в духовной жизни. Написано, если живете по плоти, то умрете. То есть вы пока еще живые, духовно живые. Это христиане в церкви. Если сегодня они умрут, они попадут на небо. Братья и сестры, это мое личное понимание. Если сегодня они умрут, попадут на небо, потому что они живы. В смысле, они рожденные свыше. Но духовная жизнь у них развивается неправильно, развивается плохо. Библия говорит, это люди плотские. И если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Живу ли я по плоти? Что это значит? Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет так. Я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими. И поясняет, если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? То есть дела плоти – это зависть, это гордость, это разногласия, это соблазны, это ереси, это, братья и сестры, мы можем много перечислять дел плоти или проявления плотской жизни. Если ты завидуешь, ты христианин плотской. Если ты гордишься собой, думаешь, что лучше тебя никого нету, или ты лучше поешь, лучше проповедуешь, ты более способный, ты самый красивый, или ты красивее, или ты сильнее других, и все, и ты собой гордишься, ты человек плотской. Если вы ссоритесь, один мальчик своему папе говорит, папа, ты почему на маму так сильно кричишь? Тебя Бог на небо не возьмет. А это люди верующие. А он кричит на свою жену, а мальчик говорит, тебя Бог на небо не возьмет. Плотское состояние. Если мы раздражаемся и ссоримся, и кричим. Если мы говорим плохие слова на наших близких или даже на чужих. Это плотское состояние. Если живете по плоти, то умрете. Братья и сестры, жить по плоти нельзя. Это очень опасное состояние. Человек думает, что у меня все в порядке, я на небо попаду. Ну подумаешь, я ругаюсь или слова плохие, все так делают. Вот так думает плотской человек, все так делают. Он умрет. Кстати, скажу, друзья, в Америке очень сильно распространено понятие, что если ты покаялся и пережил рождение свыше, никогда не умрешь. Какие бы грехи ты ни делал, как бы ты ни жил, никогда не умрешь. Братья и сестры, Библия говорит, умрете, если живете по плоти. Близость смерти может быть обусловлена и нашим местоположением, даже географическим. Я немножко поясню. Однажды мы решили приобрести железнодорожный вагон. Ну, вы все жили в России, знаете, что это такое. То есть мы решили купить железнодорожный вагон для того, чтобы поставить его на нашем участке и складывать туда духовную литературу. Ну, чтобы он был как склад. Пошли мы с диаконом церкви на станцию, поговорили с начальником, железнодорожная станция, поговорили с начальником. Заплатили деньги, оформили документы. Он выводит нас и показывает. Вот этот железнодорожный состав, любой вагон выбирайте. Мы его снимем с колес, погрузим на трейлер, отвезете на участок и все. Говорит, этот весь состав будет списываться. Ну, мы посмотрели вагоны, нашли подходящий, такой добротный и крепкий. Осмотрели внутри, мне понравилось. Я диакону говорю, полезу, посмотрю на крышу, потому что иногда крыша гниет, ржавеет железо. Полезу, посмотрю на крышу. Здесь такая лестница приварена вот электросваркой к вагону. Я залез по лестнице на крышу, прошелся по всему вагону, взад и вперед, поставил на середине, постучал. Так мне все понравилось. И вдруг кто-то свистнул. Я поворачиваю голову и смотрю, с офиса вышли человек 30 или 40 людей, и все смотрят на меня, как будто затаив дыхание. Я быстро все понял. Поворачиваю голову в другую сторону, в 20 или 15 сантиметров от виска провод. Контактный провод. В России электровозы ездят преимущественно. 70 тысяч вольт. Я знал много случаев, когда человек за несколько секунд превращался в пепел, не касаясь даже провода, пробивала искра, и человек погибал. Вы знаете, мне показалось, за одну секунду я был на земле, через 10 минут я был дома, мы были на машине, и у меня в подошве как будто иголки были. И даже спустя сколько лет я вспоминаю тот случай, и у меня мурашки идут по телу. Братья и сестры, я похож на того человека, о котором апостол Павел писал. Он был при смерти, но Бог его помиловал. Был при смерти, но Бог помиловал. Я был при смерти, но Бог меня помиловал. Братья и сестры, вы скажете, ну мы железнодорожных вагонов не возим, и нам это не грозит. Я расскажу случай. Я же сейчас аллегорию рассказал, правдивый рассказ, но как прообраз. Одна девушка-христианка устроилась на работу. Я скажу, хорошая христианка, очень я ее уважал. Ей было лет 25. Она была из лучших сестер в церкви. И она устроилась на работу. Я ей говорю, нельзя тебе здесь работать. Эта работа не для христианки. Она посмотрела на меня и говорит, ты обо мне плохо думаешь? Я говорю, я тебе не думаю плохо, но тебе надо отсюда уйти, иначе тебя дьявол здесь подкосит, твою духовную жизнь. Через несколько месяцев ее отлучили за тяжелый грех, который свершился на работе. Братья и сестры, это близость к смерти. В нашей жизни бывает выбор. Мы выбираем, где жить. Мы выбираем, куда пойти учиться. Мы выбираем, куда пойти работать. И мы выбираем. Братья и сестры, любой вопрос, когда мы выбираем, мы должны задать, не поставлю я себя в близость духовной смерти. В городе Сардисе были люди мертвые, но были люди живые, но близкие к смерти. И здесь написано, утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Братья и сестры, третья категория людей. Я про них прочитаю. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Друзья, третья категория людей – это люди в белых одеждах. Кстати, хочу сказать, написано «впрочем». Для меня это слово говорит, и слово «несколько человек» говорит о том, что, наверное, этих людей в церкви было меньше всех. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек. Братья и сестры, всего несколько человек, которые не осквернили своих одежд. Когда мы сказали впервые в жизни, Иисус Христос, прости меня, Господь подарил нам белую одежду. И вот эту одежду мы не должны запятнать в процессе нашей жизни в этом мире. А вокруг мир такой развращенный и грязный. И мы должны так прожить жизнь, чтобы, как написано, «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Братья и сестры, это в книге «Песни песней» написано об одной девушке. Ты прекрасна, и пятна нет на тебе. Вот правильное состояние христианина. Так прожить жизнь. Вы знаете, друзья, когда кругом стерильная чистота, тогда нетрудно не запятнать своих одежд. Ну, скажем, где-нибудь в клинике, в медицинской, где и тапочки тебе белые дадут, и одежда, и все кругом сверкает, и все чисто. Ну, не знаю, так, наверное, везде, и в России, и здесь. Там особо заботятся о стерильности и о чистоте. Друзья, но мир вокруг не стерильный, мир вокруг страшно грязный. И пройти среди грязи и разврата нужно, сохранив чистую одежду. Я однажды трудился среди народа не очень цивилизованного. И вот у них там была баня. Эта баня называлась «Черная баня». Ну что такое черная баня, друзья? Это там метод отопления такой. Дым идет прямо вот в это в парное помещение. Дым идет. И когда я туда зашел, то я обнаружил, на потолке хлопья сажи висят. И на стенках тоже. Ну, в общем-то, терпимо. Искупаться получилось благополучно. Потом нужно было одеться. А сажа во всех комнатах, она же дым проникает кругом. У меня была белая рубашка, я очень осторожно старался одеть, и все равно махнул чуть-чуть, рукавом зацепил за потолок, и получился рукав грязный. Друзья, я скажу, это не так опасно. Есть машинки у нас хорошие, автоматические, хорошие стиральные порошки, все отстирывается, и все становится белым. Но если сердце замарал, если духовную одежду замарал, это куда опаснее, чем если мы вымажем вот этот пиджак или светлую рубашку. Это куда опаснее. Поэтому, братья и сестры, апостол Павел пишет, поступайте осторожно. Поступайте осторожно. Это сказано к верующим. Вот там, где мы будем проявлять осторожность, если мы будем идти вот по такому узкому коридору, и тут сажа, и здесь сажа, иногда мы боком будем, или пролезть под железнодорожным вагоном, а мы в чистой одежде. Я думаю, что мы это будем делать с предельной осторожностью. Друзья, чтобы не запятнать. Однажды на молодежном общении было много молодежи, около 1000 человек, и там присутствовал один чернокожий. Это там, в России было. Он там учился на кого-то, я не знаю. И был один чернокожий. И вот приходит записка. Ну, было видно, что это не русский человек пишет. И там написано: «Дорогие братья, разрешите мне исполнить псалом». Ну, мы порассуждали и разрешили. И вот он выходит с гитарой вперед. И решил сначала обратиться с коротким словом. Он говорит: «Братья и сестры, посмотрите на меня, какая у меня черная кожа». А я смотрю на него, друзья, вот они бывают тоже сильно черные, а бывают не так сильно черные, вот типа как мексиканцы или так. А он черный-черный, как будто вот он из смолы откуда-то вылез. «Посмотрите, — говорит, — какая у меня черная кожа. Раньше у меня сердце было такое же черное, как моя кожа. 8 лет назад со мной повстречался Иисус Христос. И Он мое черное сердце сделал белым, как снег». Вы знаете, а я сижу, слушаю и мысленно отметил, что даже не как снег. Я однажды у детей спрашиваю: «Скажите, дети, а что самое белое, что бывает вот во Вселенной?» Один мальчик говорит: «Платье у невесты». Другой мальчик говорит: «Нет, не платье невесты, снег». Один постарше, помудрее, говорит: «Сердце прощенного грешника. Написано: окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Братья и сестры, оказывается, что-то бывает белее снега. Это сердце прощенного грешника. Мы сейчас с вами рассмотрели 3 категории людей. Первая категория – это мертвые. Как будто живые, и даже имя носят, ходят, поют, проповедуют, но мертвые. Вторая категория – это близкие к смерти. Они живы, они спасенные, но они умрут, если не изменят принципы своей жизни. Третья категория – это люди возрожденные, люди живые. Это хорошие христиане, которые хранят свою одежду. Братья и сестры, к какой категории отношусь я? К какой категории относишься ты? Четвертой категории нету. Или мертвый, или близкий к смерти, или живой и в белых одеждах. Друзья, кто будет на небе? Какая категория людей будет на небе? Последняя. А первая или вторая? Если ты представитель первой или второй категории, я скажу, друзья, еще не тупик. Потому что мы еще физически живы, и в нашей жизни что-то может измениться. Был один человек, который ушел от своего отца, взяв с собой положенную ему часть имения, и он это имение растратил в блудной, распутной жизни. И когда он в покаянии вернулся к своему отцу, отец устроил пир. И тем, которые недоумевали, зачем ты это делаешь, отец сказал: этот сын мой был мертв и ожил. Братья и сестры, он был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Если твоя жизнь неправильная, если ты сердцем чувствуешь, что твоя жизнь как жизнь мертвеца, молитва как будто до потолка, читать Библию не хочется, и уже давно ты живешь по обычаям этого мира, хотя в воскресенье церковь посещаешь. Возможно, ты мертвый, но это не тупик. Если ты, как блудный сын, скажешь: «Отче, я согрешил, прости меня», то отец простит, и радость будет велика на небе. И Господь скажет: этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Он и сегодня простит. Друзья, написано: побеждающий облечется в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Друзья, это говорится и о тех, которые были мертвы и ожили, потому что покаялись. Это те, которые были близки к смерти, но покаялись, и теперь они снова одели белые одежды. Это тоже побеждающие, а побеждающий облечется в белые одежды. И написано: побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. Братья и сестры, мы с вами сейчас помолимся. Я думаю, что, наверное, каждый определился, скорее всего, к какой категории он относится. Возможно, недостаточно точно ты себя определил в категорию, но я думаю, что ты достаточно точно знаешь, нуждаешься ли ты в покаянии или нет. И поэтому, если есть какое-то переживание, можно и сейчас даже покаяться и сказать: «Господи, я так дальше жить не хочу, так дальше жить нельзя, я не хочу рисковать своим спасением, рисковать, потерять свое спасение». Поэтому пусть Дух Святой благословит нас, чтобы помолиться сердечно, а потом уже продолжим дальше общение наше. Аминь. Будем молиться, склонившись на колени. Как роняя листву поздней осенью, нам деревья приносят плоды, так роняя слезу Божию просим мы, дай принять в жизни нашей плоды, плоды. Гордится, как голос пустой, дай склониться у ног твоих, Боже мой, чтобы вырос в нас голос святой. Плоды, плоды, плоды святой любви, приноси, дай тебе каждый. Тебя не угадал. подарил всем нам. Пусть горит в каждом сердце огонь, зажигает других и к нему ведет. Благодать всем и радость несет. Любви, пригаси, дай тебе каждый час.